Набрав в грудь побольше воздуха, повторил он. «Бежать!» Приготовившись к броску, я прищурилась, а внутри все болезненно сжалось. В ушах эхом раздавался гневный голос Эдварда. Мощным потоком его имя размыло все возведенные мной преграды. «Эдвард! Эдвард! Эдвард! Сейчас я умру, и напоследок можно о нем подумать. Эдвард, я люблю тебя!» Из-под полуопущенных ресниц я наблюдала, как с наслаждением втянувший воздух Лоран резко повернул голову налево. Страшно отводить глаза от лица убийцы, хотя ему, чтобы меня одолеть, никаких отвлекающих маневров не требовалось. Когда вампир медленно попятился к высокой траве, я почувствовала скорее шок, чем облегчение. «Поверить не могу», — чуть слышно проговорил Лоран. «Не заинтересоваться я просто не могла. Кто продлил мою жизнь еще на несколько секунд?» Сначала я ничего не заметила и снова посмотрела на Лорана. Не сводя глаз с чащи, он отступал все быстрее. А потом из-за деревьев вышла огромная черная фигура. Беззвучно, словно тень, она подбиралась к вампиру. Зверь огромный, высокий, как лошадь, но гораздо крепче и мускулистее. Оскалившись, он продемонстрировал длинные, как кинжалы, резцы. Над поляной загремел жуткий, похожий на раскаты грома, рык. «Медведь?» «Нет, вовсе не медведь, а то самое чудовище, за которого поднялась такая паника. Издали его действительно примешь за медведя. Какое еще животное может быть таким огромным и крепким?» Увы, понаблюдать за ним издалека не посчастливилось. Монстр беззвучно крался по траве метрах в трех от меня. «Не вздумай даже пошевелиться», — шепнул голос Эдварда. Глядя на чудище, я терялась в догадках. Кто же это? В строении тела и движениях угадывалось что-то собачье. Скованное ужасом воображение выдавало один единственный вариант. Только я не предполагала, что волки бывают такими огромными. Лук сотряс очередной раскат громоподобного рыка, и я содрогнулась. Лоран пятился к деревьям, и в мою оцепеневшую от страха душу закралось сомнение. Почему он отступает? Даже учитывая исполинский размер, это всего лишь зверь? С каких пор вампиры боятся животных? А Лоран боялся, его бордово-карие глаза расширились от ужаса, совсем как мои. Будто в ответ на мой вопрос из-за деревьев показалась свита. Словно адъютанты, двигаясь на почтительном отдалении от командира, на поляну пробирались два волка. Один бурый, другой темно-серый. Оба крупные, но все же помельче первого. Темно-серый прошел в каком-то метре от меня, не сводя пылающий глаз с Лорана. Я и охнуть не успела, как показались еще два волка. Звери двигались клином, словно стая летящих на юг гусей. До последнего, рыжевато-коричневого, я могла дотянуться рукой. Я отпрянула от леденящей кровь стаи и уже потом поняла, что совершила, возможно, непростительную ошибку. Сейчас волки набросятся на меня, более легкую и доступную добычу. Даже хотелось пожелать Лорану удачи. Пусть скорее образумится и разгромит монстров. Ему же не трудно. Если выбирать из двух зол, перспектива быть разорванной волками мне неприятнее. Услышав мой вздох, рыжевато-коричневый волк, тот, что шел последним, обернулся. Глаза темные, чуть ли не черные, и светятся невероятным для дикого зверя умом. Заглянув в эти темные колодцы, я снова вспомнила Джейкоба. И опять-таки с облегчением. Хорошо, что не привела его на этот сказочный, наводненный чудищами луг. По крайней мере, он не погибнет вместе со мной. Точнее, его смерть не будет на моей совести. Главарь снова зарычал. И рыжеватый волк тотчас повернулся к Лорану.